Будущих пациентов пансионата свозили из центральных областей России, от Курска до Перми. Приглашать ветеранов из более отдаленных мест не стали из-за временных рамок доставки. Везли всех в специальных автобусах. В самолет ведь древнего старика не посадишь, не долетит. Уже вечером пришел автобус с последним ветераном из Смоленска. Его, как и других, разместили в коттедже, приставили медсестру и дежурного врача. Кто-то из ветеранов сразу лег спать, кто-то попросил ужин. Окончательно все улеглись только к закату. Главный врач пансионата, совершив обход, собрал персонал в своем кабинете. Итак, все на месте. Судя по результатам первичных осмотров, в критическом положении трое, еще четверо больны. Остальные в более или менее стабильном состоянии. Есть замечания или вопросы? Пожалуй, нет, ответил за всех заместитель главврача. Будут сложности с некоторыми пациентами, но в целом все нормально. Справимся. Справимся, кивнул главврач. Утром проводим полное обследование, назначаем процедуры. Напоминаю, предельное внимание к каждому пациенту. Никто ни на одну минуту не должен оставаться без контроля. Отпустив сотрудников, главврач связался с непосредственным начальником. Им был представитель фонда реабилитации Константин Лянерс. Лянерс находился в своей комнате на третьем этаже главного корпуса. Сидел за компьютерным столом из темно-зеленого полупрозрачного пластика и пил кофе. Взгляд скользил по строчкам текстового файла. Когда тренькнул звонок входной двери, он, не оборачиваясь, громко сказал: «Добрый вечер, Сергей Владимирович, жду вас». Главврач прошел в комнату, сел на диван, откинулся на высокую спинку и довольно закрыл глаза. «Ну, кажется, все. Собрали». «Жаль, что не всех. Но тут уж ничего не поделать». Лянерс посмотрел на собеседника. «Кофе хотите? Здесь замечательный кофе. Мне нравится со сливками». «Давайте. А мы не можем пригласить других ветеранов вместо тех шестерых?» «Нет смысла. Да и времени. Пока найдем людей, чтобы подходили по всем параметрам, пока проверим». «Мы и этих-то с трудом отыскали». «С окончания войны прошло 63 года. Подавляющее большинство ветеранов умерло, а те, кто жив, в основном мало принимали участие в боевых действиях. Тыловики, снабженцы, вспомогательные службы. Они не подходят по определению». «Да, отыскать живых ветеранов, имеющих опыт боевых действий, сложно», — вздохнул главврач. «Ну, где там кофе?» Лянерс пошел на кухню. Главврач проследовал за ним. «Заезд прошел спокойно», — высыпая из кофемолки в джезву перемолотые зерна, говорил Лянерс. «Охрана выставлена, продовольствие, медикаменты, оборудование на месте. Организационную часть мы выполнили. Теперь ваш черед». «Утром начнем», — отозвался главврач. «А каково состояние пациентов?» «По-разному. Большинство на пороге кризиса». Лянерс подождал, пока кофе сварится, ловко перелил его в чашку. Вопросительно глянул на врача. «Две ложки», — ответил тот на немой вопрос. «А сливки?» «Благодарю, не надо. Я привык так. Может, коньяк?» «Не стоит. Мне нравится чистый кофе». «Ну, и я еще одну. За компанию. Не возражаете?» Главврач усмехнулся. «Это вы меня как врача спрашиваете?» «Как врач? Не возражаю. Ваш организм стерпит и не такое. А как гость рекомендую. Одному пить как-то...» Лянерс дотянулся до пульта и включил музыкальный центр. Зазвучала иностранная музыка. «Как себя чувствует Титов?» — спросил Лянерс. «Плохо. Михаил говорит, что тот лег умирать». «Настолько далеко зашло?» «Еще сутки, и он бы умер. Мы вытащили его буквально в последнюю минуту. 92 года, два ранения, одно тяжелое. Нервная работа, усталость. Как еще дотянул до такого возраста?» «Ну, это уже отдельный вопрос. С ним, видимо, будет трудно». «Да нет». Главврач сделал осторожный глоток и одобрительно покивал. Кофе был замечательный. Быстро Лянерс научился его готовить. «Он отстанет от графика только в начале, а потом наверстает». «Надеюсь. Вопросов ветераны много задавали?» «Сегодня нет. Вопросы будут потом. И чем дальше, тем больше». Главврач поднял чашку, вдохнул, ловя аромат напитка, и сделал еще один глоток. «Надо подумать, когда мы им все расскажем». Лянерс смотрел на черно-коричневую шапку пены. Не поднимая взгляда, глухо сказал: «Придет срок, расскажем. Сперва пусть на ноги встанут, а то сердце не выдержит. Главврач вновь поднял чашку. Да, кофе замечательный.